Но вы забываете, что человечество разделилось на четыре типа людей и напоминает четырехслойную пирамиду, причем перевернутую, поставленную на острие. Я считала, что человечество разделено на два типа людей. На тех, кто принимает решения, и тех, кто эти решения выполняет. Шутка. А если серьезно, люди делятся на нормалов и паранормов. Не так ли? В принципе, так. И все же человечество — пирамида. Ее основание — самый широкий слой — теллуриты. То есть люди, живущие только на Земле или вообще на планетах. Второй слой, уже гораздо меньше, — это солериты. Люди, освоившие систему, но тоже, в общем-то, не способные обходиться без привычных удобств в условиях тяготения. Третий слой — сидериты. Это в основном стармены, бродяги космоса, разведчики, археонавты, экспедиторы, исследователи, туристы, большую часть жизни проводящие в космосе, в открытом пространстве, в поисках неизведанного. И, наконец, острие пирамиды, паранормы, интерморфы, домом для которых может быть, в принципе, вся Вселенная. Так вот, если это острие удалить, уничтожить, рухнет вся пирамида. Я понимаю. И все же не следует преувеличивать нашу исключительность. Просто природа возвращает нам то, что человечество когда-то утеряло. Забава, вы опять правы. Мы интроморфы, и все-таки мы люди. Может быть, чуть усовершенствованные природой и только. Мы живем дольше, можем больше, видим дальше, но способны совершать ошибки, не всемогущие и не бессмертны, как боги. Эрмы, как бы ни были более приспособлены к жизни во Вселенной, тоже не являются новым видом разумного существа. Просто они конечная стадия развития интроморфа. Что им на смену придет, я не знаю. Вы тоже. Знает тот мудрый. Мужчины переглянулись с улыбками, потом Берестов сказал. Существует роман древнего писателя Герберта Уэллса «Машина времени». Так вот, наш уважаемый Ян тот мудрый, напоминает мне героя этого романа, о котором Уэллс написал. Путешественник по времени принадлежал к числу людей, которые слишком умны для того, чтобы им во всем можно было верить. «Давайте о деле», — прервал герцог веселый пси-эквилибр компании. Алсадан не остановится на заявлениях, сделанных не ради дела, а чтобы спровоцировать скандал. И за ним, судя по впечатлениям Ярополка и Велизара, маячит внушительная сила темного эгрегора. Стоит средством интроморфомации поднять шум о наших незаконных расследованиях, и Синклит будет обезглавлен. Нужно немедленно готовить адекватный ответ. Я уже подключил к работе три независимые группы, две в императиве Полундра и одну в режиме «Предел», в которые входят ученые и эрмы. Уже появилась интересная информация. Пауль включил запись, и невидимое облачко пси-сведений всосалось в головы собеседников. Кроме того, получено косвенное подтверждение того, что ФАК использует для своих целей южно-мусанские и южно-азиатские эгрегоры. Не исключено, что и североафриканские. Аппаратура криминспекции на всех материалах зафиксировала всплески пси-поля именно в моменты нападений на интроморфов и во время больших массовых волнений типа митингов и шествий во имя предания анафеме исчадий ада, то есть паранормов, естественно. Теперь думайте, что будем делать. Думали лидеры защитной системы человечества недолго. У каждого была своя область приоритетных действий, в которой он разбирался лучше других. А решать быстро сложнейшие социальные задачи они умели. Правда, все понимали, что без помощи извне с Фагом не справиться. «Надо искать союзников», — выразил общую мысль Баринц. «Не советников, а соратников. Не менее мощных, чем Фаг». «Не гуманов, что ли?» — поморщилась Баинова. «Они до сих пор контачить с нами не желают. В первую очередь искать надо среди людей. Много они нам помогли, когда в систему вторгся конструктор. Уж лучше обратиться к негуманам». «Я не знал, что ты человека ненавистница». «Забава». «Я не человека ненавистница. Я просто знаю людям цену». «Что ж, к негуманам придется обращаться тоже, потому что гуманоидных цивилизаций, подобных нашей, даль разведка пока не нащупала. Скорее всего, как сказал один мой учитель, совсем такие, как мы, редчайшие явления во Вселенной. А еще один тип говорил, кстати, негуман, что человечество может, но не должно существовать». По замыслу предков-конструктора, они перестраивали Вселенную для появления каких-то иных разумных существ, но не людей. «Кто же этот тип?» — осведомился Берестов. «Сеятель, так называемый серый призрак. А вот кого надо позвать на помощь, как когда-то сделал Габриэль Грехов». «Не знаю», — после короткого молчания подытожил Велизар. «Инициатива, как известно, наказуема. Вам и поручим искать сеятелей. Насколько я знаю, из галактики они ушли. Куда?» «Это может знать только один человек», — сказал угрюмо Железовский, мысленно погладив по голове вздрогнувшую Забаву. «Сам Габриэль Грехов. Но и его нет на Земле». Ставр выпустил Терафима, который предпочел остаться невидимым, и с любопытством огляделся. В бункере под километровой толщей камня он был впервые. В принципе, убранство бункера мало чем отличалось от интерьеров стандартных рабочих модулей. Здесь можно было и работать, и отдыхать с небольшой компанией в 7-10 человек. Единственный аппарат, назначение которого Ставр вычислить не смог, занимал половину главного помещения в форме куба и полностью второе помещение, конус, над кубом, служивший крышей. «Установка поляризации вакуума», — сказал Железовский, наблюдая за ним. «Вокруг бункера создан слой абсолютного зеркала. Встречаться будем в основном здесь. Но старт кабину выбирай только в сети коммуникаций УАЗ. Код финиш кокона введен в умника опосредованно, через программный запрет. Понял для чего? Любой, кто попытается выяснить код финиша, просто сотрет запись в памяти умника», — ответил вместо Ставра его Терафим Филиппок, любивший свое второе имя покороче — Фил. «Не вмешивайся в разговор», — предупредил Ставр. «Не то больше брать с собой не буду». Терафим тихо сел в углу комнаты на статуэтку Геракла. «Я знаю о ваших перемещениях», — сказал Железовский. «Меня интересуют выводы». Панкратов с невольным уважением глянул на чудовищные бицепсы человека-горы, сидевшего в рубашке с короткими рукавами, и невольно напрягся сам. «Никто не знает точно, что такое Нагуали. Но самое интересное, они растут, увеличиваются в объеме. И вокруг всех, которые я посетил, замечена странная возня негуманов. Причем у Копа де Плата появились объекты, не принадлежащие ни чужанам, ни тартарианам, ни орелоунам, ни серым призракам. Спектармены называют их лемоидами. Знаю. Вероятно всего, это объявились помощники Фага. Но, может быть, это те самые таинственные представители третьей волны разума, для которых конструкторы перестраивали космос. Если вы так хорошо обо всем осведомлены, зачем было поручать мне расследование, да еще в открытом режиме? Железовский не шевельнулся, но Ставр вдруг почувствовал взгляд на затылке, обернулся и обомлел. В проеме ранее скрытой двери стоял второй Железовский, разве что одетый иначе. В долю секунды он пересек комнату, и на голову Ставра обрушился клин. Удар в русском стиле, ломающий височные кости. Он не был готов к такому повороту событий, поэтому среагировал в последний момент, уходя вниз и в сторону, не решаясь ответить силовым контактом. Но Железовский едва снова оказался рядом, проведя чистую комбинацию добивания, и Панкратову пришлось ответить встречным щитом и отбивом, после которого человек-глыба не смог остановиться и сокрушил кресло у стены. Замер, уронив руки, глядя из-под лобья. И оба аристарха подмигнули интроморфу с одинаковой мрачновато-снисходительной усмешкой. «Неплохо, но реагировать надо адекватно и быстрее», — прозвучал пси-голос Железовского. «Это мой двойник, Динго. Конечно, однако с полным эдосенсорным эффектом. Так вот, нас начали щупать на предмет защищенности и вполне могут применить этот прием, пустить двойника. Ты ведь не ждешь ничего плохого от меня, верно? Или от деда? Сможешь отличить, где я настоящий?» Ставр оглядел обоих близнецов и указал на Железовского, стоящего у стены. «Молодец. А вот Ярополк не смог отличить». Аристарх сделал жест пальцем, и сидящий в кресле Железовский первый встал и бесшумно вышел. Настоящий Аристарх занял его место. «С Виданой встречался?» Ставр не опустил головы, но не ответил. «Ясно. Как кошка с собакой. Да, она девица самостоятельная, упрямая, с замашками лидера. Что ж, могу поменять партнера, если будешь настаивать». Панкратов открыл рот, чтобы сказать «настаиваю» и закрыл. Что-то в тоне Аристарха его насторожило. «Попробую поработать. Я не все приемы использовал». «Ну и ладушки, опер. Поступило предложение найти одного прямого индивера, экзоморфа, догадываешься?» «Не грехово ли?» «Догадливый, его родимого. Но ведь он ушел с конструктором». «Уйти-то ушел, но должен был оставить адрес, где его искать в случае чего. Начни с его бывшего дома. Там с тех пор, по-моему, никто не живет. Прояви инициативу, а там посмотрим, куда вляпаешься. До связи. Да, не забудь забрать Трофима Майца, бедный». Ставр взял со столика кокосовый орех, задумчиво продырявил его пальцем, выпил содержимое мелкими глотками, смакуя. На пороге кабины метро оглянулся. Двое аристархов смотрели на него внимательно и строго. Визиты сатаны и к сатане. Почти как и все интроморфы, барин жил собственном доме на окраине Североморска, расположенного на берегу Кольского залива Баренцева моря. Здесь жили его отец, дед и прадед. Здесь испокон веку жили все его предки до 20-го колена, еще до появления города. Дом был стар и достаточно примитивен, без встроенного инженерно-технического оснащения и киберкомплекса обслуги. Сложен из кирпича и из крыши из керамлита. Но Ярополк любил его с детства и не собирался менять. Жил он один, и лишь изредка в доме, состоящем всего из 4 комнат, появлялись гости. Полюбовавшись с пригорка на заходящее солнце, которое полого спускалось к заливу, Ярополк привычно просеял сквозь себя пространство вокруг, слушался в биение электромагнитных и звуковых полей, отметил не слишком профессиональное движение эшелона прикрытия и направился к дому через небольшой сад. Засаду он почуял, только переступив порог прихожей. По классификации контрразведчиков это была засада уровня 3. Группа перехвата имела спецаппаратуру для маскировки и пси-фильтр, поглощавший мысленный шум команды. Засада уровня 1 — это засада агентурная, человеческая, но без особых изысков в защите. Уровня 2, в общем-то, тоже достаточно примитивная, разве что с применением специальных приборных средств, аппаратов инфравидения и дальновидения, точного оружия и радиосвязи. Вплоть до 3 уровня интроморф мог эти засады обнаружить и обойти. Императивы же уровня 4 и 5 были рассчитаны на применение приемов виртуальной реальности с пси-подавлением и гипноатакой. Засечь их было почти невозможно. Банец мог бы, наверное, почувствовать неладное, если бы не был уверен в надежности охраны своего дома. Однако те, кто засаду готовил, были мастерами своего дела. Да и людей среди них не было. Удар пси-поля был не слишком силен. Вернее, пси-щит Баренца отразил больше половины мощности излучения, и в первые мгновения казалось, что он справится с гипноатакой. Затем каскадом обрушились ощущения, прилив крови к голове, чувство тяжести во лбу и в желудке, отключение рук, ног, отсутствие сердцебиения и странное и жуткое чувство, будто голову кто-то вытягивает из шеи, шея удлиняется, за ней тянутся внутренности, нервы и, наконец, обрыв шеи, полная нечувствительность тела. И все же глубокого паранормального сознания Ярополк не потерял. Его спас защитник, вовремя включивший шумоподавление в противофазе пси-поля. А затем внутри пустого объема головы возник гулкий, невероятно тягучий голос. «Привет, присоединившийся!» «На этом уровне сопротивляться не стоит, не выживешь. Прими наш интенсионал и действуй так, как будто ничего особенного не произошло. Ты воевода. Когда будет нужно, мы тебя позовем». Голос уплыл в кости черепа, стек по ним в кости ног и растворился в них. Барец мгновение стоял оглушенный, потом опомнился и начал действовать. Упал в прихожую он таким образом, чтобы видеть коридор боковым зрением. И тотчас же из дальней комнаты, гостиной, бесшумно выскользнул человек в хамелеоне. Ярополк заметил его по колебанию очертания предметов и только потому, что ждал появления. Человека в боевом операционном костюме с компьютерной системой маскировки увидеть непросто и в яркий солнечный день. Постояв немного в конце коридора, неизвестный переместился ближе к лежащему баринцу, и тут же из ближней комнаты спальни выглянул еще один такой же призрак. Между ними возник мгновенный мостик пси-контакта. И баринц понял, что это не люди, а вицы, высокоинтеллектуальные технические системы, очень редко оформляемые под фигуру человека. Затем из кухни вышел третий член засадной группы. Хотя он тоже был облачен в маскирующий костюм, баринц видел его более отчетливо, чем первых двух, потому что форма его тела даже отдаленно не напоминала фигуру человека. Это был виц-функционал с определенной программой, а именно мощный аппарат пси-моделирования, способный гипнотически оглушить любого человека и считать его память. Когда он наклонился над Ярополком, передавая обещанный интенсионал, баринц начал действовать, понимая, что если промедлит, оправдать свои действия перед друзьями уже не сможет. Эшелон прикрытия почему-то опаздывал, хотя мог бы уже и отреагировать, не получив добро на смену группы от охраняемого лица. И эта задержка тоже, очевидно, входила в замысел разработчиков засады. Виц понял мысль баринца на десятую долю секунды позже, чем следовало, и не успел отреагировать. Баринц выстрелил в него, не меняя положение тела. В его уник был встроен импульсный аннигилятор Шукра. Разряд развалил робота надвое, прошил шкаф, пробил две стены дома, внутреннюю и внешнюю, и снес вершину сосны во дворе. Лишь после этого обойма подстраховки баринца осознала, что произошло ЧП. Ярополк успел выстрелить еще дважды и разнести в пыль даже не пытавшихся бежать двух первых вицев, чтобы уничтожить следы. После этого баринц довершил уничтожение дома и потерял сознание. «Как это случилось?» — чеканя слова спросил директор УАЗ, глядя на комиссара из-под тяжелых век. И герцог также медленно рассказал Шкурину историю с нападением на лидера Синклита Старейшин. Директор УАЗ не был интроморфом, хотя и обладал кое-какими паранормальными возможностями, но слоган речью не владел. Человеком он был крутым и жестким, если не жестоким. И дисциплина в управлении при нем стала незыблемой основой работы. «Я не знал, что его прикрывает эшелон «Ланспасат», — угрюмо проговорил Шкурин, почти такой же мощный с виду, как и Аристарх Железовский. «В этом есть необходимость?» «Видимо, есть». Бесстрастно ответил герцог, продолжая стоять у стола директора. Сесть его не пригласили. Он посвящен во все тайны работы Всевечи и тревожных служб. Но причина нападения пока не выяснена. Когда он придет в себя, я попробую выяснить его мнение. Шкурин нахмурился, сведя косматые брови в одну линию. Разве он жив? Герцог про себя отметил эту заминку. Он в шоке, но выживет. Молчание в кабинете, таком же мрачном, как его хозяин, длилось больше минуты. «И чем вы объясняете опоздание обоймы прикрытия?» «Даже не обоймы, эшелона, то есть специально сбалансированного отряда, способного среагировать даже на выпад змеи. Ведь это были ваши люди, комиссар. Вы их отбирали». «Не лично я, но моя служба», — согласился герцог. Объясняется все просто. Произошло шунтирование. Есть такой термин. Шунтирование или спуск программы. То есть в программу компьютера включается заведомо слабый элемент, который в конце концов не выдерживает, сбивает результат, приводит к ее отказу. В нашем случае в обойму был включен именно такой элемент. Некто Елен Борис. Он отвлек внимание группы наблюдения. Герцог поколебался немного, но все-таки закончил. Когда Баренца атаковали, наблюдатели играли чатуранг. Примечание. Чатуранг — игра в шахматы четырех партнеров. Ход каждого определяется броском кости. Конец примечания. Директор управления мигнул. Это доказано? Где он, этот ваш элемент? В бегах. Но мы его рано или поздно вычислим. Вероятность случайного совпадения, конечно, велика, но вполне возможно, что Елен — фигура подставная. Яснее. Его просто запрограммировали на тот поступок, который привел к драме, хотя сам он об этом может и не догадываться. Как обычный человек, он не обладает пси-защитой мозга. Лицо директора управления налилось кровью. Он тоже не владел естественным пси-щитом, но у него был мощный защитник, облок которого не мог пробить даже герцог. Не валите свои неудачи на людей, так сказать, с больной головы на здоровую. Теперь видно, откуда растут ноги неприязни общества к паранормам. Если уж вы, комиссар Прима службы безопасности, презрительно называете людей нормалами, чего ждать от других интроморфов? Я никогда не говорил о людях с презрением, холодно запротестовал Пауль. И вы прекрасно знаете, как относятся к людям паранормы, которым, кстати, обычные люди не испытывают ни раздражения, ни зависти. Конфликт выгоден не им и не нам, а кое-кому повыше во властных структурах, которые держатся в креслах только благодаря искусственно подогреваемой ненависти, не так ли? Положим, этот тезис спорен. Шкорин дал понять, что прием закончен. Интроморфы тоже не застрахованы от кодирования. Он не сразу понял, что проговорился, а герцог сделал вид, что не расслышал начальника. Идите. Завтра утром доложите о принятых мерах. Я начинаю верить президенту Совета Безопасности, что вы не справляетесь со своими обязанностями. Герцог четко повернулся и вышел из кабинета, отметив, как его повели через видеосистему охранники и наблюдатели директорской защитной сети. За комиссаром наблюдали и его люди из эшелона «Ланс-Пассат». Но у герцога вдруг появилось ощущение, что за ним следит кто-то еще, очень тонко, на грани комариного писка, как бы изнутри него самого, из атомов и молекул мозга и сердца. Ощущение прошло, как только он вошел в свой кабинет, но запомнилось надолго и омрачило настроение. Герцог, эрмастер, как и Ставр Панкратов, но более опытный и сильный, знал, что в оценке событий не ошибается. Сигнал три девятки по треку пришел в вас рано утром 21 июня, а уже через час все информационные агентства Солнечной системы оповестили слушателей, что в Антарктиде обнаружен осколок следа конструктора, пожирающий любое вещество. Осколком этим оказался массивный кластер, состоящий из монополей тяжелых элементарных частиц с анизотропией магнитного поля. Как известно, все без исключения частицы диполи, то есть имеют два магнитных полюса, северный и южный, а монополь имел лишь один. Но не это было главным для спасателей. А одно из свойств частицы — способность разрушать самые стабильные из частиц — протоны, время жизни которых намного превышало возраст метагалактического домена. Примечание. Возраст нашей Вселенной, по последним данным, не превышает 15 миллиардов лет, в то время как протон живет 10 в 32 степени лет. Конец примечания. Там, где появлялся хотя бы один монополь, начиналась цепочка протонных катастроф, распад протонов, что, естественно, приводило к распаду вещества. Кластер обнаружили случайно. Глицеологи, следящие за состоянием ледяного панциря вблизи оазиса Амундсена, созданного около 200 лет назад на месте расположения одной из антарктических станций, наткнулись на идеально круглую дыру диаметром около 10 метров в ледяном поле Скотта. А когда глянули поближе, обомлели. Дыра пронизывала весь слой льда толщиной в километр и, дойдя до каменного щита Антарктиды, упиралась в гигантскую полость глубиной в 200 метров. Но самое главное, радиоактивность льда по мере опускания в тоннель возрастала, а у полости достигала таких величин, которые требовали специальных мер защиты. Безопасники УАЗ, первыми спустившиеся в дыру, быстро смекнули, в чем дело, тем более что помогали им инки управления, обладающие огромной базой данных. Так что идентификация найденного объекта не заняла много времени. И тут же район закрыли для посещения, а население близлежащих поселков под куполами и города в оазисе Амундсена было эвакуировано. Эксперты Синклита, старейшин Всемирного Веча, узнали о происшествии в то же время, что и спасатели. И поэтому во вторую группу аналитиков вошли Железовский и Берестов. Увидев через ультраоптику кипящий клубок огня на дне впадины подо льдом, они сделали вывод сразу же, не дожидаясь резюме умника, но делиться впечатлениями не стали. Кластер монополей массы в миллион тонн продолжал погружаться в недра материкового щита Антарктиды, разрушая горные породы с такой же легкостью, что и лед. Экспертам было ясно, к каким последствиям это может привести, но обоих мучил один вопрос. Кому и зачем понадобилось сбрасывать сюда кластер? Что сделано это намеренно, оба не сомневались. Если бы глыба монополей упала сама, наткнувшись на землю, ее обнаружили бы по радиоактивному следу тотчас же, а по массе еще раньше, до подлета к планете. Чтобы она оказалась в Антарктиде незаметно, надо было погрузить ее в транспортник, закапсулировать силовым полем и аккуратно пустить на лед. Запрос по гранслужбе подтвердил правильность догадки. Месяц назад в означенном месте садился Керманшах, грузовой галеон Всемирной миссии магов и спиритов, якобы для пополнения запасов экологически чистой пресной воды. Никто, конечно, не контролировал, чем занимались во льдах маги и ученики великого магистра магии Шан эшталона первого, но сам факт высадки говорил о многом. «Хорошо, что они сбросили кластер здесь, а не в центре Москвы или Чикаго», — сказал Ратибор Берестов, когда эксперты возвращались домой. «Но и оттуда, из-подо льда, выколопнуть кластер будет невероятно трудно. И логика того, кто это сделал, мне совершенно непонятна. Это же уровень чистого террора, разведки боем, а не тихого вторжения или просачивания». Железовский, широко шагавший впереди по коридору здания «Все вечи», резко остановился, так что Берестов едва не налетел на него. «Может быть, ты прав, как никогда. Действительно, это напоминает разведку боем. ФАК изучает не только все возможности отдельных людей и паранормов, но и всего общества в целом. А для такой проверки все средства хороши. Ведь сталкивает он нас не со своими клевретами и слугами, а людей с людьми, оставаясь в тени. Чем быстрее мы на него выйдем, тем больше шансов избежать большой войны. Надо направить Ставра по этому следу. Но тогда ему придется столкнуться с южно-мусанским эгрегором, мощь которого достаточно велика, чтобы уничтожить одного человека. Он будет не один. Мигель охраняет его спину, да и наш эгрегор не слабее». Берестов кивнул, и они разошлись на пересечении коридоров в разные стороны. «Фагоразведка». «Да, это разведка ФАГа», — думал Берестов, привычно взвешивая пространство вокруг себя и не замечая этого, как не замечает человек своего дыхания или сердцебиения. Мозг обрабатывал поступающую информацию без участия сознания. «Фагоразведка». Точнее термина не придумаешь. Но, может быть, мы выдаем нежелаемое за действительное, и кластер просто сбросил какой-то идиот? «Вряд ли Шан Эшталана можно считать идиотом», — раздался пси-смешок Железовского, который уже скрылся за дверью своего кабинета, но из потока связи не вышел. «Я точно знаю, что он из себя представляет как паранорм. К тому же он дружок нашего уважаемого президента Совета Безопасности Ал-Садана». «Тогда ты, к сожалению, прав, старейший». «Я всегда прав». Берестов улыбнулся и вошел в приемную Велизара, где его ждал Мигель Эстебан Хосе Павел да Сильва, шеф-лидер сектора пограничных проблем. Видана писала картину взаимодействия сил темного и светлого эгрегоров. В качестве конкретных моделей она взяла северославянские и южно-мусанские эгрегоры, отличающиеся мощью, творческой потенцией и качеством тонких полевых планов, выражающихся в преобладании эмоций разрушения, а не созидания, в ауре южно-мусанского эгрегора. Картина получалась безрадостная, напоминающая сражение типа Куликовской битвы или Сталинградской времен Второй мировой войны, если бы они разворачивались в четырехмерном континууме. Да и цвета картины — фиолетовый, багровый, маренго, ультрафиолет и радиоспектральная полоса, а также музыка, мрачные диссонансы, тревожные созвучия — говорили не о божественной литургии, а скорее о войне пси-натур. Но Видану заинтересовала наметившаяся тенденция сил южно-мусанского эгрегора к сверхбыстрому реагированию и концентрации пси-поля. Как пси-специалист, эф-аналитик социопсихических настроений, Видана хорошо знала, что системы эгрегоров больших человеческих сообществ высокоинерционны. В области их действия проявить что-то новое чрезвычайно трудно даже лидеру, даже ценой воли, судьбы и жизни. А в ее конкретном случае получалось, что эгрегором кто-то управлял. Слишком живо он реагировал на малейшие изменения сил противника. Это было тем более удивительно, что эгрегоры, надиндивидуальные организмы планетной психосферы, не обладающие волей, психоэнергосистемы с огромным количеством связей, не позволяющих управлять ими из единого центра. «Наверное, я чего-то не учитываю», — подумала Видана, — «или не понимаю. Надо с кем-то посоветоваться. Может быть, я поддалась влиянию бабули Забавы?» Вечно она выделяет специфику национальных эгрегоров. «Дед, вот кто поймет меня». В прихожей хрустально прозвенел дверной автомат. Домовой высветил пси-образ гостя, и Видана со вздохом вышла из оперативного поля игрового инка. Вызвала отсчет времени. 11:30. «Не поздновато ли, мистер Хин?» Полное имя пограничника состояло из 11 имен его предков, потому что по национальности Хин был гвинейцем. «Хиле Экосбар Фуфаби Пион Труги Лемель Хак Бнелова Дак Утруя Зин». Короче, Хин. Видана снова вздохнула, накинула на плечи кисейное пушистый хай-фай и, усевшись в гостиной перед камином, приказала домовому впустить гостя. Хин не был интроморфом, хотя имел кое-какие задатки паранорма. Но, сколько помнила девушка, он всегда скрывал свою мыслеформу за экраном защитника. Поэтому он привлекал ее своей неординарностью и загадочностью, да и внешность имел броскую, что выделяло его из толпы. Его попытки приблизиться на расстояние поцелуя Видану особенно не трогали. Этот парень был птицей не ее полета, но в последнее время она все чаще стала встречать его там, где он, казалось бы, не мог находиться. И сей факт заставил ее насторожиться. Вот и сейчас. Откуда он узнал, что Видана проводит вечер в шале деда, которое тот построил сам в стиле кантри на берегу Оки в древнем рязанском заповеднике Мещера? Когда Хилая Экосбар вошел в темную гостиную, занимавшую большую часть домика, он не сразу увидел Видану, забравшуюся с ногами в громадное кресло. Лишь когда девушка вытянула руку ладонью вверх, и над ее ладонью засиял длинный язычок огня, словно она держала невидимую свечу, гость разглядел освещенное лицо хозяйки. «Как ты меня нашел?» По запаху рассмеялся Хин, делая попытку чмокнуть Видану в щеку, но промахнулся и упал в соседнее кресло, поменьше, приготовленное Железовским для гостей. Его экстравагантная прическа сегодня почему-то не производила обычного эстетического впечатления, а лишь подчеркивала хищный и несдержанный нрав. «Духами, Русь великая, кроме тебя никто из моих знакомых не пользуется. Ну и забралась ты в глухомань. От кого прячешься?» «От себя, Хин. Я никого не ждала. Мне хочется побыть одной. Зачем я тебе понадобилась?» «Да, в общем-то, хотел пригласить тебя на вечеринку. У моего друга сегодня день рождения. Одному идти не хочется». Там будут и наши общие знакомые интроморфы». Видана покачала головой. «Извини, не пойду. Если бы предупредил заранее, я, может, и подумала бы». «Ты один?» «Да, а что?» — удивился Хин. «Еле посадил такси на берегу. Чуть было не угодил в болото». «Там кто-то есть еще». Гость пожал плечами. «Мало ли кто бродит. Может, твой охранник? Или у тебя его нет? Если боишься, я могу остаться». Видана отрицательно качнула головой. «Тот, кто прилетел только что, посадив машину точно в центр поля возле дома, был паранормом». Через секунду девушка поняла, кто это. Улыбнулась про себя, подумав, забавно, только его здесь не хватало. «Как он поведет себя, увидев, что я не одна?» Зазвонила дверь, открылась по мысленной команде Виданы, и в домик шагнул Ставр Панкратов собственной персоной. Остановился, мгновенно разобравшись в обстановке, несмотря на темноту. «Извините, что без предупреждения. Я, кажется, не вовремя». Видана зажгла свет. Мужчины оценивающе глянули друг на друга. Впрочем, оценивал противника лишь Хилая Экосбар Хин. Ставр его потенциал вычислил давно и серьезным соперником не считал. Видана же невольно сравнила обоих. Сравнение было не в пользу Хинна. Ставр был развит не хуже, но его осанка и грация подчеркивались внутренней силой, чего не увидела Видана при первом знакомстве. Кроме того, он двигался и жил быстрее и точнее, а также свободнее, с легкостью обходя любые помехи на пути. Но самой примечательной деталью у Ставра были глаза. Прозрачно-серые, не ледяные, но с морозным отблеском. Они замечали и видели все, понимали все и предупреждали. Не умели они только улыбаться. Во всяком случае, Видана пока улыбки в них не замечала. «Да», — призналась девушка с неохотой сама себе, «есть в нем некий шарм, скрытая мощь, а природа вылепила его неплохо». «Конечно, хорошо ему», — внезапно рассердилась она. «Он уже родился эрмом с запасом ратных знаний, а тут, пока дойдешь до мастера, 1000 синяков и шишек наживешь. Проходите, не стойте у порога. Может, в другой раз?» В присутствии не интроморфа они вынуждены были говорить на звуки. «А это что еще заявление?» Обрел, наконец, дар речи Хин. «Какого дьявола ему здесь надо?» Панкратов глянул на него, но промолчал. Видана с неохотой разрядил обстановку. «Остынь, Хин. Мы работаем вместе с недавнего времени. Таковы превратности судьбы». Хин угрожающе оскалился. «И выбрал он столь поздний час, чтобы поговорить о работе, конечно. Так я и поверил». Ситуация совсем перестала нравиться Видане. «Остынь, Гриф», — я сказала. «Ты тоже нашел подходящее время для визита», — повернула голову к Ставру. «Вы могли бы мне позвонить, прежде чем...» «Я звонил, а время не терпит. В 6 по среднесолнечному мы должны быть в управлении». Он не выразил недовольства тем, что Видана проигнорировала его просьбу встретиться на погранзаставе у Левашова, и это обстоятельство заставило ее сдержать резкое слово. Зато не сдержался Хин. «Шел бы ты домой, Эрм. Совместные дела надо решать на работе, а не в постели». «Хин», — предупреждающе произнесла Видана. Легкая улыбка скользнула по губам Панкратова. «Похоже, ты это правило выучил наизусть». Хин вскочил, но окрик Виданы остановил его. Ворча, он все же сделал шаг к Ставру, но тот молча повернулся и исчез за дверью. Пси-импульс принес Видане слоган прощания с запахом фиалок и сложным ощущением недоумения, предостережения, угрозы, неудовлетворенности и сожаления. «Ха!» — обалдело сказал Хин, не веря, что противник оставил поле боя, картинно напряг торс. «Как я его, а? Кажется, он струсил». «Пусть тебе так не кажется», — сказала Видана. «Я устала и хочу спать. Встретимся завтра, звони». Выпроводив несколько очумевшего пограничника вслед за Панкратовым, Видана вдруг подумала, что ни тот, ни другой не раскрыли истинных причин посещения. Оба могли свободно найти ее по связи. Один, используя сеть Спрута, второй — информслужбу погранцентра. И оба этого не сделали, предпочитая заявиться в шале лично. Что бы это значило? Что им было нужно? Особенно Панкрату. Может быть, пора выходить в полный контакт по формуле 2С? «Эрм», — позвала она мысленно, — «зайди, есть дело». Панкратов появился через несколько секунд, будто ждал за дверью, бесшумный, невозмутимый, сильный и умный. Последнее ощущение было особенно приятным. «Обойми 2С», — назвала Видана вслух пароль, сопровождаемый сложным слоганом, без которого произнесенные слова были бы недействительны. Ставр ничем не выдал своих чувств, просто кивнул, отчего девушка даже почувствовала разочарование. Перешла на слоган речь. «Вы не удивлены?» «Нет, немножко. С недавнего времени я слежу за вами и кое-что сообразил. Взбалмошную, резкую в оценках девицу вы играете хорошо, но всегда останавливаетесь вовремя, а это уровень иного контроля. Да и дед ваш помог определиться». «Каким образом?» «Уж очень ловко я, опер свободного соло в системе Контр-2, оказался втянут в авантюру Синклита, да еще по той же теме, плюс еще более хитрая обработка лопуха опера, чтобы ему дали вас в напарники. Поневоле задумаешься». Видана улыбнулась, задумчиво разглядывая гостя. «Да, дед Аристарх — хитрый политик. А у вас очень хорошая интуиция, Эрм. Ну и как мы будем работать?» «А как наметили?» — безмятежно ответил Ставр. «Можно я присяду?» Получив царственное согласие, он сел напротив хозяйки, непринужденно закинул ногу на ногу, и не было в его позе и жестах ни наигрыша, ни желания покрасоваться, как у Хина. «Все, в том числе и эксперты Синклита, считают нас стандартной парой усиления результата, не более того, парой молодых и зеленых оперов, рвущихся в бой. Ну и прекрасно. Отличная ширма для той работы, которую мы будем выполнять. Продолжайте играть роль сбрыкивающей опер-мадам, а я буду тем, кто и есть на самом деле, ученым, стремящимся добыть славу на поприще изучения Нагуали». «Но что я должна буду делать конкретно?» «Мы действительно будем исследовать Нагуали. А кроме того, искать подходы к тем, кому выгодно, чтобы они, то есть невидимые кораллы, оставались тайной за семью печатями». Видана покачала головой. «Не смотрите на меня подозрительно. Я не получала конкретного задания от своего командования. Чаю хотите? Кофе? Тоник?» Минотавр кивнул. Сейчас девушка держала себя совершенно иначе. Сбросив маску, она сразу стала на ступеньку выше по интеллекту, красоте, женственности и внутренней силы. И это его обеспокоило, почему-то заставило держаться строже и суше, волноваться и прислушиваться к голосу крови и сердца. Домовой принес чай на сервиз, и они принялись за чай. «Дана, а почему вы напали на меня там, в лесу?» Задал вопрос Ставр, уже предполагая ответ. Видана нахмурилась и тут же рассмеялась. «Потому что я знала, что вы опер Контр-2, и захотела проверить, так ли уж он силен, этот Эрм, как о нем говорят». «Ну и как, убедились?» «Вполне. Кстати, это тоже послужит хорошим прикрытием для дальнейших наших официальных отношений. Но деретесь вы мастерски». «Благодарю за комплимент», — ответил Ставр почти равнодушно, поставил чашку. «Через минуту появится ваш дед, поэтому я исчезаю. До связи, кошка». «До связи, собака», — ответила девушка. Марс Тартар. Мигель да Сильва стал начальником сектора пограничных проблем против своей воли. До этого он занимался чистой наукой в группе Танаки на Тартарии, изучал свойства тартарианских городов и вплотную подошел к проблеме контакта с паутинами, полевыми стабилизаторами жизни тартар, своеобразными интеллектуальными с точки зрения негуманов техническими системами, которые пытались самостоятельно удержать свой мир от распада. Мигель был эрмом, но с космическим закалом. Он мог бы, наверное, жить на любой из планет негуманов, а также и на мертвых с точки зрения землян-планетах. Его работа по теории компактификации многомерных континуумов в потоке трехмерного времени стала классикой физики Тартара и позволяла вплотную приблизиться к контакту с, собственно, тартарианами, а не с обломками их пространств, чем, по сути, были города и отдельные черные глыбы типа любопытников и блуждающих скал. Каждая такая глыба была эквивалентна объему эвклидового пространства размером с часть Солнечной системы, ограниченную по меньшей мере орбитой Венеры, а то и Земли. Да Сильва, первым из земных ученых, сделал вывод, что Тартар — это не остаток предыдущей Вселенной, сохранившейся после ее коллапса, а часть иной метавселенной, внедрившейся в нашу после ее рождения. Более того, он показал, что это может быть ген другой метавселенной, способный, стоит его только активизировать, к развитию из кокона, ограниченного размером Тартара. Развитие же это означало, если не гибель метагалактического домена, то фазовую перестройку местного скопления галактик, что, по сути, равнялось гибели нескольких цивилизаций в этом районе космоса, включая Орелоухскую и человеческую.